9 июня он был уже в Москве. Настасья Федоровна встретила его с большой радостью, прям не могла нагордиться на сына. Первые ее вопросы касались денег, полученных им от государя. Узнав, что большую их часть он оставил булгарину, с тем, чтобы тот покупал для него книги и пересылал в Персию, она разволновалась. Но сведения об оборотливости и деловых качествах Фадея Венедиктовича так ее успокоили, что она даже решилась написать ему письмо с просьбой не оставлять ее сына дружескими заботами, ибо сам он не умеет и не хочет печься о собственных интересах. В Новинском Грибоедова ждала письмо от сестры и зятя с пометой «Письмо самое нужное». Мария, в отличие от матушки, горько сожалела о новом назначении брата. «Сердце мое обливается кровью при мысли о твоем отъезде. Когда же наступит счастливое время, и мы опять сблизимся? Муж мой тебя обожает. Единственное его желание — видеть тебя с нами. Для нас это было бы величайшим счастьем — видеть между нами нашего обожаемого брата. Льщусь этой надеждою. Она поддерживает мое существование». Александр с нежностью читал эти строки. Привязанность сестры согревала его душу. Она дала ему, наверное, величайшее в мире доказательство своей любви, которую разделял и ее муж. В конце апреля Мария родила сына. Неопытность матери и неопытность няни едва не погубили младенца, но заботы просвещенной соседки его спасли. Все же мальчик был слабеньким и успел уже подхватить ветрянку. Мария с мужем назвали его Сашей в честь ее брата, но не крестили. Соседи беспокоились, священник увещевал молодых родителей, но те твердо готовы были пожертвовать бессмертной душой и вечным спасением первенца, но не давали его крестить никому, ожидая приезда Александра. Дурново приписал от себя в конце письма жены: «Любезный друг и брат, всегда с восторгом получаю твои письма. Последнее тем более меня восхитило, что, надеюсь, скоро с тобой видеться. Ради Бога, приезжай скорее. Мы с Машенькой считаем все минуты и часы. Сашка наш нас очень занимает и делается мил. Только жаль, что все болен, что нас и задержало в Богородске долее, чем мы желали. Кроме тебя никто его крестить не будет. Я непременно сего желаю. С нетерпением тебя ожидаю. Прощай, мой неоцененный». Мария, предвидя, что брат сперва заедет в деревню Бегичево, упрашивала его там не задерживаться, а просто взять Степана с собой, ибо она и ее муж будут только счастливы его принять. Грибоедов провел в Москве 2 дня, ожидая некоторые официальные бумаги. Не желая сидеть с матерью дома, он бродил в свободное время по городу, повидал милую кузину Соню, прочих родственников. Дом в Новинском казался ему чужим, как станция. Проеду, переночую, исчезну. Он испытывал величайшее раздражение на все подряд, и то и дело позволял себе такие выражения, которые обычно не употреблял. В университетской библиотеке он нашел своего давнего наставника Петрозилиуса, трудившегося над составлением каталога главного дела его жизни. Позвал к себе и познакомил с Аде Лунгом, чей отец хорошо был известен в ученом мире. Город был, конечно, пуст. Театры закрыты на лет. Грибоедов с горечью подумал, что так и не был внутри ни большого, ни малого театров. Он счел долгом вежливости навестить Ермолова. Опальный генерал принял прежнего подчиненного с нескрываемой неприязнью. Он не хотел простить ему дружеских отношений с коварным Паскевичем. Грибоедов даже подумал, что Алексей Петрович воспринял визит как оскорбление, мол, явился хвастать высоким назначением. Старик напрасно сердился, но переубедить его было невозможно. Грибоедов сам обиделся и огорчился, и после жаловался Бегичеву, что для Ермолова он вечный злодей. 12 июня, предоставив Аделунгу и Мальцеву потихоньку двигаться к Ставрополю, он налегке выехал к Туле. 13-го, совершив перегон со скоростью, которую никогда не показывал на царской службе, он приехал в Локотцы. Анна Ивановна находилась на последнем месяце, и чтобы не тревожить ее, друзья проводили часы напролет в той беседке, где Грибоедов с таким удовольствием читал «Горе от ума». Он отдал Степану все свои путевые записки, которые вел для него в Грузии и Персии, но рассказать, вспомнить о пережитом было уже некогда. Бегичев спрашивал о его планах. Грибоедов прочел ему кое-что из «Грузинской ночи», но разговор на литературные темы не клеился. Видя чрезвычайную мрачность друга, Степан стал его увещевать. «К чему эти мысли и эта ипохондрия? Ты бывал и в сражениях, но Бог тебя миловал». «Я знаю персиян», — возразил Грибоедов. «Аллаяр-хан — мой личный враг. Он меня уходит. Не подарит он мне заключенного с персиянами мира». И все же Бегичев не принял всерьез подавленность Александра. Тот и сам понимал, что боевой офицер, участвовавший пусть и давно в крупнейших битвах, сочтет его предчувствие вздором, если не трусостью. Степан заметил, что 10 лет назад Александр точно так же ожидал смерти перед поездкой в Персию и писал ему из Новгорода, размышляя о гибели Александра Невского, что, может, и соименного ему секретаря посольства та же участь ожидает, только вряд ли я попаду в святые. Грибоедов вспомнил свое настроение той поры и слегка повеселел. «Может быть, и впрямь все будет в Персии не так страшно, как ему кажется издали. Выжил же он там в первые 3 года». Он посадил Степана с собой, и они вместе покатили к Дурново. Несмотря на внешнее спокойствие, которым Бегичев надеялся поддержать друга, ему передалась тоска Александра, и он хотел как можно дольше не расставаться с ним. Уже отъехав далеко от Локотц, Грибоедов вспомнил, что вместе с путевыми дневниками оставил у Бегичева и все свои планы и наброски незаконченных сочинений, в том числе «Грузинской ночи». Но он не пожелал возвращаться и не очень переживал. Большая часть черновиков не стоила гроша, а сцены из трагедии были столь незначительны и неотделаны, что выйдут лучше, если он их запишет заново. Они нашли Дурново в крошечном имении в невесть какой глуши. Алексей, дослужившись всего лишь до поручика, вышел в отставку и стал заниматься хозяйством. Он жил в той же Тульской губернии, у городка Чернь, по виду совершенной деревни, без всякой промышленности. Но вокруг лежали плодороднейшие черноземы, и Алексей устроил у себя сахарный завод. Со временем тот мог приносить отличный доход. Дело было очень прибыльное, пока же Дурново находился в больших долгах. Приданая Марии, ее матушка растратила задолго до замужества дочери. Супруги старались вести хозяйство очень экономно, и Грибоедов привез сестре несколько тысяч, о которых она просила в письме, обещая непременно вернуть с процентами. Александру понравилось у сестры. Все вокруг было чисто, опрятно, трудолюбиво и весело. Зять занимался заводом, садом и музыкой. Все вечера проходили в беседе под звуки рояля и флейты, самых дорогих вещей в доме Марии и Алексея. Грибоедов, наконец, смог окрестить Сашку. Отроду не имея дела с младенцами, он забавлялся его фигурой, точно у лягушки. Через двое суток он расстался с Марией, уверившись в ее семейном счастье, которого она так заслуживала. Степан проводил друга, сколько позволяли лошади. Они больше не заговаривали о предчувствии вечной разлуки, но расставание вышло печальным, как никогда. Теперь Грибоедов ехал один, догоняя сослуживцев, уже неделю ждавших его в Ставрополе. Мухи, пыли, жара до одури раздражали его на проклятой дороге, по которой он в 20-й раз проезжал без удовольствия, без желания, потому что всегда против воли. Он хотел бы пустить на свое место какого-нибудь Франта Сневского, охотника до почетных назначений, чтобы заставить его душою полюбить умеренность в желаниях и неизвестность. В пути он услышал весть о взятии Анапы, чему в Ставрополье все радовались, поскольку избавлялись тем самым от набегов закубанцев. Чем далее от Петербурга, тем более важности приобретало его павлинное звание. В Предкавказье его уже встречали как родню и друга графа Ереванского, как посла к важнейшей из окрестных здесь держав. Во всех городах чиновники, окружные начальники и полицмейстеры являлись на станции засвидетельствовать ему почтение. Отзывались о Паскевиче как о человеке ласковом, приятном, внимательном и так далее и тому подобное. Грибоедов думал про себя с непроходившим ожесточением. «У нас чиновники, народ добрый, собачья натура. Все забыли прошедшее, полюбили его и стали перед ним на задние лапки. Но жребий людей всегда один и тот же. О дурном его нраве все прокричали в Петербурге и, верно, умолчат о перемене, потому что она в его пользу. Ко всему плохому у него разбились часы. Новых купить было негде. Он узнавал время по небесным светилам и тем, шутя, оправдался перед заждавшейся молодежью. Вечером 26-го он добрался до Ставрополя, послал за своими секретарями, накормил их роскошным ужином, который приготовил повар, взятый им из Петербурга, напоил чаем и совсем очаровал, особенно Аделунга. Утром он отправил молодых людей вперед, а сам выехал по холодку под предлогом, что столько лошадей на станциях все равно не достать. Впрочем, к ночлегу он догнал их, ибо теперь путь стелился перед ним ковром, и попробовали бы смотрители не найти тройку для полномочного министра. Грибоедов с каждым днем все ближе сходился с Аделунгом, который восхищался приближавшимися горами, красотой мест и благоговел перед великим дипломатом. Понемногу, под влиянием пережитых трудностей над пропастями военно-грузинской дороги и под воздействием дружеской короткости Грибоедова, Карл перестал дичиться. У станции Коби, на самой вершине Крестового перевала, их уже встречали посланные офицеры из Тифлиса. Внизу, в Грузии, к никогда невиданному здесь полномочному министру, на каждой смене лошадей приходили с поклонами местные власти в парадной форме, со всей своей смешной для петербуржцев напыщенностью и с корзинами огурцов, почитавшихся тут дорогими фруктами. Аделунг, как в старину Амбургер, вскоре научился смотреть на мир глазами Грибоедова, поэтому нелепые церемонии и дары его только забавляли. А вот с Мальцевым Александр Сергеевич не находил пока общего языка, как и Аделунг. Первый секретарь держался как-то в стороне. 5 июля к вечеру Грибоедов въехал в Тифлис. Ему отвели комнаты в доме Паскевича, где жила только его двоюродная сестра Елизавета с детьми. Сам генерал находился в действующей армии. Молодых секретарей поселили в какой-то квартире без мебели и оконных рам, и на следующий день, узнав об этом, Грибоедов велел перевести их тоже к Паскевичам. С первого же дня по приезде на него обрушилось столько дел и неприятностей, что у него не осталось времени вспоминать о своей меланхолии. Нессельроде так торопил его именем государя, что он покинул Петербург без верительных грамот посла и без жалования за месяц, которое задолжал ему департамент. Родофиникин божился, что дошлет все в Тифлис, однако ни о том, ни о другом не было слух. Без грамот Грибоедов не мог ехать дальше, и особенно не опечалился бы, если бы они и вовсе потерялись в пути, но деньги были необходимы. Он считал долгом держать стол «а ла министр», шампанское, ананасы, мороженое для сослуживцев и избранной компании. Однако из Петербурга ничего не приходило. Не приходило ничего и с другой стороны. Он не нашел в Тифлисе никаких донесений от Амбургера из Тавриза или от Паскевича из армии, которые сообщили бы ему состояние сношений с Ираном на нынешний момент. Даже военный губернатор Тифлиса генерал Сипягин, женатый на сестре Всеволожских, не имел никаких точных сведений от главнокомандующего в течение последних 2 недель. Грибоедов собрал в городе все возможные слухи, говорил с верховным мулой, с архиепископом, со всеми своими бесчисленными знакомыми, но ничего толком не выведал. Он узнал только достоверно, что Персия истощена войной, а Амбургер — в отчаянии от характера иранцев. Но это можно было предвидеть. В конце концов, как говорил всем Грибоедов, мы их устрашили, но не перевоспитали. И задача эта наскоро решиться не может. Приходилось самому ехать за новостями в главную корпусную квартиру, вроде бы находившуюся у только что взятой сильной турецкой крепости Карс. В армии, по последним сведениям, бушевала чума, занесенная пленными турками. По пути стояли карантины и окуривали всех едущих туда и обратно. Грибоедов послал несколько частных и официальных депеш Родофиникину, где нисколько не скрыл своего более чем нелестного мнения о непосредственном начальнике. Он полагал, что если за неучтивость его отзовут из Персии, это будет не слишком страшной карой. Родофиникин грамот все-таки прислал 12 июля, но жалования не выплатил ни Грибоедову, ни прочим дипломатам. Грек так отчаянно придерживал деньги, словно экономил собственные средства. Впрочем, вероятно, они и впрямь шли из казначейства в его карман. Грибоедов был уверен, что не казна отказывается их выдавать, поскольку император, безусловно, заинтересован в успешной деятельности посольства. Но совсем взбесило Александра Сергеевича, что его собственные вещи, частично отправленные ему вдогонку булгарином, попали заботами Радофиникина в Астрахань. Грибоедов проклинал идиотов, которые считают, видимо, что любой южный город находится рядом с любым другим южным городом. А из Астрахани в Тифлис только на орлах легко долететь. По морю же и по горам едва можно пробраться из Баку. Покорно благодарю за содействие ваше к отправлению вещей моих в Астрахань. Но как же мне будет с посудою и прочее? Она мною нарочно куплена в английском магазине для дороги. Нельзя же до Тегерана ничего не есть. Здесь я в доме графа все имею, а дорогою не знаю, в чем потчевать кофеем и чаем добрых людей. При такой непристойной невнимательности, вдобавок не платя денег, Радофиникин еще имел наглость требовать, чтобы посланник немедленно ехал в Персию. Грибоедов отвечал ему откровенно резко, чтобы даже грек его понял. «Я думаю, что уже довольно бестрепетно подвязаюсь по делам службы. Через бешеные кавказские балки переправляюсь по канату и теперь поспешаю в Чумную область. По словам булгарина, вы, почтеннейший Константин Константинович, хотите мне достать именное повеление, чтобы мне ни минуты не медлить в Тифлисе? Но ради бога, не натягивайте струн моей природной пылкости и усердия, чтобы не лопнули». Министерство, видимо, не понимало, что прежде чем, очертя голову, бросаться в Персию, посланнику полезно узнать местную и международную обстановку, коли уж никто не брал на себя труд разведать ее для него. 13 июля, оставив Аделунга переводить на персидские верительные грамоты, Петербург и этого не мог сделать заранее, и, захватив с собой Мальцева, Грибоедов отправился в коляске разыскивать Паскевича в неведомом направлении. Однако дороги, размытые недавним ливнем, оказались крайне скользкими, скверные лошади не тянули в гору, и с третьей станции он злой до последней степени повернул назад, отправив Паскевичу уведомление о своем прибытии и просьбу не предпринимать теперь никаких действий, пока им не удастся встретиться и все обговорить. Возвратившись в Тифлис, Грибоедов не стал никому, даже Аделунгу, сообщать о себе. Со всеми он накануне распростился и хотел, чтобы ему дали успокоиться. И прибег к старому, никогда не изменявшему средству. Отправился на целый день к Ахвердовым. В предыдущую неделю он виделся с ними очень коротко, занятый официальными беседами и хлопотами. Теперь он решил от всего отвлечься. Сначала, как повелось, долго играл на рояле, импровизировал полюбившуюся ему музыкальную форму, сонату, которых в России почему-то не сочинял ни один композитор. За обедом он сидел против Нины Чевчевадзе и отдыхал душой, глядя на ее прелестное личико. Он знал ее с детских лет и всегда очаровывался ее необыкновенным обаянием, веселостью, нежным голосом и милым кротким нравом. Он был вдвое старше и никогда не думал о ней иначе, как о восхитительном ребенке. Теперь он заметил, насколько она повзрослела и расцвела, даже по сравнению с их последней встречей. Все произошло внезапно. Он задумался, сердце вдруг забилось. Необыкновенно важная служба, обременявшая его, как-то придала ему решимости. Выходя из-за стола, он взял ее за руку и повел в сад со словами: «Пойдемте со мною, я должен вам кое-что сказать». Нина послушалась, как давно привыкла, полагая, что он усадит ее за фортепиано. Однако он прошел с ней к ее дому, видя, что Прасковья Николаевна с матерью и бабушкой Нины уселись на крыльце. Нина смотрела на него с доверчивым удивлением. Дыхание его занялось, он перестал понимать, что говорит и как, только все живее и живее. Он изучил женщин, умел обыкновенно понимать, приятен им или нет. Но никогда прежде он не делал предложения полуребенку и предложения всерьез. Он не знал, как будет принят. Нина слушала его, совершенно ошеломленная. Человек, на которого она всю жизнь смотрела снизу вверх, перед гением и добротой которого она преклонялась, объяснялся ей в любви. Она никогда не смела и мечтать о нем. Она вдруг заплакала, потом засмеялась. Это был самый красноречивый ответ, и он поцеловал свою невесту. Следовало и спросить согласия ее родных, в котором Грибоедов, впрочем, не сомневался. Весь дом пришел в необыкновенное волнение. Прасковья Николаевна была счастлива, что ее любимейшая питомица выходит за лучшего друга ее семьи. Мать и бабушка Чавчавадзе в восторге приветствовали удачнейшую партию дочери и внучки, ставящую ее в родство с самим главнокомандующим Грузии. Если в России свататься за 16-летнюю девушку было не совсем прилично, то в Грузии этот возраст считался более чем подходящим для брака. В Тифлисе трудно было отыскать достойного жениха, и мать Нины давно уговаривала ее выйти за Сергея Ермолова, человека прекрасного, но лицом несколько похожего на татарина, его отдаленнейшего предка. Или же за Николая Синявина, старшего сына адмирала, чей флот Грибоедов видел в Кронштадте. За Ермолова ходатайствовал Муравьев. Синявин готов был ради Нины на любые жертвы и подвиги. Но она оставалась к ним равнодушна и подчеркнуто холодна, как и ко всем прочим поклонникам. Теперь ее мать и бабка перестали беспокоиться за судьбу своей красавицы. Князь Чавчавадзе находился в армии, возглавляя осаду крепости Баязет, но все были уверены, что и он не откажет. Одна Софья Муравьева чувствовала себя немного встревоженной, зная, что ее муж относится к Грибоедову едва ли не с ненавистью, и, предвидя возможные столкновения в семье, ибо сама она радовалась за Нину. Младшие девочки носились по дому. Даша Ахвердова недоумевала, как это Нина так мало боится Александра Сергеевича, что даже решается выйти за него замуж.